Когда ребенок врет. «Меня на самом деле беспокоит моя 8-летняя дочь», — сказала мне недавно мать Карен. «Она все время врет, и я не могу понять, когда она говорит правду». Мы снова и снова говорили Карен, что в любом случае, что бы она ни сделала, мы ее простим. Но только пусть она не лжет. А если мы узнаем, что она обманывает, обязательно ее накажем. Это звучало логично, но я решила побольше узнать об отношениях родителей и девочки. Мать убеждала меня, что Карен очень умная, и во всем остальном ее поведении нет никаких отклонений от нормы. Но когда я спросила, много ли времени они уделяют Карен, женщина призналась, что она и муж последние годы очень напряженно работали и возвращались домой, когда дочь уже спала. «Но мы всегда завтракали вместе», — поспешила добавить она, «и старались проводить с ней большинство выходных дней». «Давайте говорить откровенно», — попросила я. «Если Карен говорит правду, ничего не происходит, но когда она врет, на нее начинает кричать. Это так?» «Да», — ответила мать. «Мы действительно начинаем корить ее за ложь, суетиться». «Вы предполагаете, что она именно этого хочет? Нашего внимания?» Матери казалось невероятным, что Карен предпочитает, чтобы ее лучше отшлепали, чем проигнорировали. С точки зрения Карен, наказание может быть небольшой ценой за то, чтобы быть центром внимания, особенно если это единственный способ привлечь его. Логика поступков и действий детей часто непонятна взрослым, и они не могут объяснить, почему ребенок поступает так, а не эдак. За 40 лет моей работы с родителями, бесед с ними, я не могу вспомнить ни одного случая, когда причину вранья нельзя было бы объяснить. Это не значит, что ложь надо признать нормальным явлением, но надо ее прежде понять, чем пресечь. Ребенку требуется много времени, чтобы понять разницу между реальностью и фантазией. У детей преобладает стремление разрешить реальные проблемы фантастическими способами. Вполне нормально, если 3-летний ребенок отрицает, что он пролил молоко, и говорит: «Это Тимми сделала». Тимми — это воображаемая белка, которая все время попадает в неприятные ситуации. Похоже, что это неплохая защита от взрослых, и 3-летний малыш, очутившийся между смутными мирами фантазии и реальности, не совсем уверен, что Тимми не сделала этого, что она на самом деле не существует. В таких случаях родители могут сказать: «Ты плохой ребенок, потому что обманываешь нас», и ребенок действительно почувствует себя недостойным любви. Или вы можете сказать: «Я полагаю, тебе хотелось бы, чтобы Тимми сделала это, потому что ты жалеешь, что так случилось, и больше не возвращаться к этому». Второй подход намного правильнее, поскольку в словах взрослого заключена правда. Мотивы, по которым врут дети, не имеют ничего общего с аналогичными мотивами у взрослых. Они связаны с развитием сознания детей. Нам следует помнить, что пока ребенку не исполнится 7 лет, он путает, что происходит на самом деле, а что понарошку. Их страхи, сны, реакции на сказки часто более сильны, чем на события повседневной жизни. Играть в пожарного или милиционера, в маму или папу, часто более реально, чем быть настоящим Джонни или Сьюзи. Играя, наблюдая, общаясь со взрослыми, дети постепенно начинают проводить четкое различие между правдой и вымыслом. Они все меньше идут на поводу собственных побуждений и начинают управлять желаниями, вызывающими к жизни фантазии. Воображение — один из самых ценных жизненных даров, и не следует его разрушать, необходимо только направить его в надлежащее русло. «Это замечательная история, дорогая», можете сказать вы. «Давай запишем ее, и ты сможешь нарисовать к ней картинки». Или: Я знаю, как тебе хотелось,